Реквием. Книга первая. Инициация. Автор Ивар Рави. Читает Артём Чугуев. Глава первая. Началось. Звук сирены воздушной тревоги и одновременное СМС на смартфон о начале ядерной войны застали меня не дома. В январе темнело быстро. Но огненный шар ядерного взрыва залил ярким светом всю территорию загородного очага, где в этот момент я собирался поужинать в небольшой компании. Отвернувшись от свечения со стороны Красногорска, рванул на себя дверь, заскакивая в отдельный домик. Очаг был, пожалуй, лучшим рестораном азербайджанской кухни всего Одинцовского района. Еда здесь была просто превосходной. «На пол, быстро!» Скомандовал своему приятелю, растерявшемуся от неожиданной яркой вспышки и света, залившего сумеречное небо Подмосковья. Расстояние от Красногорска, если я правильно определил локацию взрыва, до Одинцова меньше 30 километров. Для ударной волны это время всего в районе минуты. «Что случилось, Олег?» Ашот застыл в недоумении, чуть приподнявшись со стула. «Война!» Рванув его за руку, распластал на полу, чувствуя, как начинает закладывать уши. Буквально секунду спустя ударная волна выбила окна нашего домика и сорвала с петель дверь. Следом пришел звук. Звук разрушений и боли, свидетельствовавший о смертельной опасности. Крики Ашота и мои собственные потонули в этом грохоте апокалиптического шума, говорившего о том, что прежнего мира больше нет. Сила ударной волны была такой, что опрокинула даже столик в нашем домике. Огонь из печки выдуло. Занавески на окнах вспыхнули. Ударная волна пронеслась, словно локомотив. Лишь звон в ушах и почти полная заложенность слуха осталась после ее ухода. Почувствовав тепло на верхней губе, провел рукой, обнаружив кровь. Хорошо, если слух вернется и барабанные перепонки не пострадали. Я видел, как лежащий рядом Ашот что-то говорил. Его губы шевелились, а на лице застыла маска ужаса. Слова армянина пробивали сознание отрывками. «Боже! Олег! Что?» Машинально взглянул на часы. 7:07. У меня порядка 20 минут, чтобы добраться до убежища, прежде чем начнут оседать первые радиоактивные осадки. Проникающей радиации я не боялся. Слишком далеко от места взрыва. Но самому Красногорску не позавидуешь. Вряд ли там остались живые. «Уходим, живо!» Встав на четвереньки, окинул себя быстрым взглядом. Вроде травм нет, если не считать проблемы со слухом. Армянин поднялся на ноги достаточно быстро для своей комплекции. Огонь, пожиравший занавески, принялся лизать деревянную отделку дома. Больше оставаться смысла не было. Выскочив из домика, оцепенел. Везде валялись трупы. Несколько тяжелораненых стонали. Один мужчина громко звал на помощь. «Идиоты!» — ругнулся про себя. Увидев вспышку, вышли наружу, чтобы понять, что случилось. Их накрыла ударная волна, расплющивая о стены домиков и столбы фонарей. Задержаться, чтобы им помочь, означало подвергнуться риску облучения. Да и чем я мог помочь людям с множественными переломами? Пожар на территории очага был уже в нескольких местах. Краем глаза заметил двоих официантов в униформе. Похоже, они не пострадали и теперь растерянно озирались по сторонам. «Найдите подвал или убежище! Не выходите на улицу 2 недели!» Не знаю, дошел ли до них смысл сказанного, но большего сделать я не мог. Прикрикнув на Ашота, чтобы не отставал, поспешил на парковку, молясь, чтобы машина завелась. Уже у самого выхода наткнулся на охранника. Он лежал под сорванной неоновой вывеской ресторана, мертвый. Повторив Ашоту про 2 недели в подвале, подбежал к своему доджу Дуранго 2004 года. «Не подведи меня, барашек!» Вставил ключ в замок зажигания, провернул. Мотор заревел, заставив заколотиться сердце от счастья. Все-таки не прогадал, когда покупал этого монстра. Хотя все удивлялись, зачем мне эта архаичная модель. А именно на этот случай она и покупалась, чтобы в случае большого писца можно было завестись и доехать до пункта назначения. «Олег!» Ашот открыл дверь так неожиданно, что заставило меня вздрогнуть. «Моя машина не заводится. Подкинешь меня до дома?» Вот оно, действие электромагнитного импульса, или, как его чаще называют, ЭМИ. «Добирайся сам». Захлопнув дверь, рванул с места и остановился через 10 метров. «Давай, быстро!» Ашоту не пришлось повторять. Он проворно уселся рядом, стараясь отдышаться. «Олег, что же это такое? Как такое могло случиться?» По его лицу была размазана кровь, а из-за отдышки он едва мог говорить. «К этому давно шло. Тебе куда?» «На Можайку. Осторожно, Олег!» Успел крикнуть армянин. С обочины к нам метнулась человеческая фигура. Я едва успел вильнуть влево, но все же зацепил человека. Контакт с машиной отдался глухим стуком. Резко тормознув, выскочил. В паре метров сзади на асфальте распласталась женская фигура. Девушка была в коротком полушубке и джинсах с белыми сапогами. Шапка с головы слетела, обнажив золотые локоны, рассыпанные по плечам. «Ты убил ее!» Ашот наклонился над девушкой и радостно вскрикнул. «Она жива?» «Похрен!» Огрызнулся на его слова. «Сейчас жертв уже миллионы. И если задержимся, станем одними из них». «Ее надо в больницу!» Армянин, присев на колени, начал просовывать руки по туловище. «Ты идиот, Ашот! Нет никаких больниц! Нет ничего из прежней жизни!» Я осекся. Со стороны Москвы одновременно вспыхнуло несколько огненных шаров, давая освещение даже на Подушкинском шоссе. «Вот, смотри! Это ядерная война! Нас бомбят! Пока мы здесь стоим, умерло миллион человек! Оставь ее! Для нее лучше умереть сейчас, чем умирать месяцами!» Довольно громкий стон девушки прерывал мои слова. Я почувствовал стыд. «Клади ее аккуратно». Открыв дверь, помог Ашоту устроиться с девушкой на заднем сиденье, машинально бросая взгляд на часы. 18:18. До моего дома номер 15 по Любе Новоселовой меньше 2 километров, но мне надо еще успеть спуститься в подвал с девушкой на руках и в сопровождении Ашота. О том, чтобы довести Ашота домой или девушку в больницу, не может быть и речи. Я банально не успею. «Держи ее крепко!» Втопив педаль газа, рванул вперед. Машин на Красногорском шоссе и на маршала Жукова было много, но почти все они стояли. В момент электромагнитного импульса, во время взрыва, большинство из них заглохло. Везде виднелись аварии, порой рядом с машинами суетились люди с выражением недоумения на лицах. Встречались и перевернутые малолитражки. Несколько раз пришлось объехать трупы людей прямо на своей полосе движения. На кругу маршала Бирюзового и маршала Жукова образовался затор. Аварии здесь достигли своего апогея. Не останавливаясь, съехал на тротуар и попёр дальше, нещадно подкидывая Ашота и девушку. На съезде с Новоселова на Жукова проезд был перегражден заглохшим автомобилем Kia Rio красного цвета. Двое мутных типов старались завести машину, открыв капот. «А вот и первые мародеры», — вслух констатировал, объезжая их по клумбе. Мужики пытались меня остановить, усиленно размахивая руками, но я не стал терять время. Доехав до своего дома, остановился у подъезда. Обежав машину, принял из рук Ашота девушку, мельком отметив, что даже в крови лицо было красивым. 18:24. У меня всего пара минут, прежде чем первые самые тяжелые радиоактивные осадки начнут опускаться на землю. С учетом того, что сам ядерный взрыв был совсем недалеко, это будут тяжелые частицы, способные нести довольно сильную наведенную радиацию. Девушка оказалась довольно тяжелой. Возможно, мне мешала толстая куртка и ее полушубок. Оказавшись перед бронированной дверью в подвал, передал раненую Ашоту и, не теряя времени на поиски ключа, постучал. 3 стука и снова 2 уже с большим интервалом. Почти сразу послышался лязг засова, и дверь открылась. Я услышал слова. «Слава богу! Мы уже не знали, что с тобой! Мы сами-то успели приехать всего пару минут назад! До тебя невозможно было дозвониться!» Выскочив мне навстречу, Денис ошалело уставился на Ашота с девушкой на руках. Предвосхищая его вопрос, я затолкнул его внутрь со словами «Потом расскажу». И провел внутрь армянина с его ношей на руках. «Это Олег?» Послышалось из глубины подвала, освещенного тусклой лампочкой, и почти сразу до меня донеслись радостные голоса. Ошалелый Ашот так и остался стоять с девушкой на руках, пока меня радостно обнимали друзья, дождавшиеся удачного возвращения. Кроме Дениса, в подвале была его жена Маша, а голос из глубины принадлежал Ване. Ваня тоже был женат. Его жена Альбина на радостях даже чмокнула меня в щеку, повиснув на шее. Их годовалый сын Сергей мирно посапывал в детской кроватке. «Дверь закрыл?» На мой вопрос Денис кивнул, снова показывая глазами на моих спутников. «Это Ашот, а на его руках девушка. Я ее сбил, когда отъехал от очага». Пояснил ситуацию. Первой пришла в себя Маша, потребовав уложить девушку на топчан в углу подвала. К ней присоединилась Альбина, и они начали раздевать пострадавшую. В подвале было так жарко, что даже я вспотел. «Началось?» Нарушил молчание Ваня. «Да, и похоже, что Москвы больше нет. Я видел 4 вспышки. А сколько их будет еще, трудно сказать. Дайте воды. В глотке словно коты нагадили». Взял бутылочку из рук Дениса. Махом опорожнил половину. «Значит, не зря мы готовились 2 года». Денис присел рядом. «Что будем делать дальше?» «Выживать». Пошарив по карманам, достал сигареты и с наслаждением затянулся. Ваня щелкнул тумблером. С тихим гудением заработал вентилятор, выгоняя табачный дым наружу. Мой взгляд упал на Ашота. Армянин был в прострации. Его взгляд перебегал с наших лиц на сложенные стопками вещи по всем углам подвала. Здесь было практически все, что нужно для длительного выживания. Целых 2 года мы готовились, как мне казалось, к неминуемому апокалипсису. Со стороны девушек, возившихся с пострадавшей, послышались восхищенные слова. «Реально, модель, ты посмотри на ее фигуру!» Я скосил глаза, и мне удалось увидеть фрагмент обнаженного тела. Но Альбина, усмехнувшись, прикрыла девушку собой. В этот момент Ашот обрел дар речи. «Аля, кто знал? Ты знал и ничего никому не сказал?» Его голос взвился, срываясь от злости и негодования. Я не успел ответить, как Денис, словно хищный зверь, весь подобрался и вскочил с места. «Ты охренел? На кого ты голос повышаешь? Вылетишь за дверь под радиацию, если косо посмотришь на Олежку!» «Денис, остынь!» Потянул друга за руку. У него была своя причина не любить всех нерусских. Денис один раз отсидел год, ввязавшись в авантюру именно с армянами. Его попросту подставили. С тех пор он всячески нарывался на конфликт с представителями этого достойного народа. «Ашот, сядь рядом». Ваня подвинулся, освобождая место армянину. «Вот скажи я тебе 2 года назад, что будет ядерная война. Поверил бы? Стал бы готовиться к апокалипсису, откладывая каждую копейку вместо того, чтобы все время тусить?» «Не знаю, наверное, нет», — признался армянин после недолгого раздумья. А вот Денис и Иван поверили. Ограничивали себя во всем, вместо того, чтобы кататься по морям. Ремонтировали со мной подвал, закупали все необходимое, ущемляли себя и своих жен. И кроме того, я же не президент всей страны. Это не моя задача — спасти всех. «Ему здесь не место», — сурово изрек Денис. «Он бы нас не впустил, окажись мы на его месте». Ашот дернулся, чтобы возразить, но я его опередил. «Ты не прав. Сбив девчонку?» Мотнул головой в сторону пострадавшей, возле которой хлопотали наши девушки. Я хотел уехать. В тот момент паника пересилила человеколюбие. Это он настоял взять ее с собой, отказался ехать со мной без нее. Кроме того, Ашота я знаю давно. Косяков за ним никогда не наблюдал. «Мне этого достаточно». Ваня протянул руку армянину. «Сегодня ты выиграл счастливый билет, Ашот». «Пусть остается». Недовольно процедил Денис, но руки не подал. Ошарашенный армянин переваривал полученную информацию, потом внезапно спросил. «А те, кто наверху, все умрут?» «Не все. И не сразу», — ответил Ашоту. «Но большинство умрет. Ты и сам видел, сколько трупов мы встретили в очаге и по дорогам. Это была только ударная волна. А впереди еще радиоактивные осадки, пожары, голод, антисанитария, вспышки инфекционных болезней, холод, враждующие группировки. Конечно, многие смогут адаптироваться к новым условиям. Будут организовываться в группы, стараться выжить. Те, кто останутся в городах, продержатся недолго. Огромные мегаполисы обречены на голод. Но самое страшное – это лучевая болезнь. Радиация, бесшумная смерть. Люди будут болеть. Иммунитет будет слабеть. А в отсутствие нормальной медицины даже воспаление легких будет чревато смертью. А спасатели? Гуманитарная помощь? Ашот цеплялся за надежду. «Какие спасатели?» – усмехнулся Ваня. «Они прежде всего люди и постараются выжить сами. А гуманитарки не будет. Некому ее организовывать. Прежнего мира не будет, Ашот. Все, кого ты знал, кто тебе был дорог, либо мертвы, либо умрут в течение полугода от разных причин». «Все, кроме нас?» – уточнил армянин. Его глаза предательски увлажнились. Смахнув слезу рукавом куртки, Ашот уточнил. «А президент, министры, другие страны?» «Поговорим об этом после. Сейчас надо провести полную ревизию. Мы давно готовились к этому, но все равно могли кое-что забыть. После ревизии определимся. У нас будет немного времени собрать нужные нам вещи, прежде чем мы покинем эти места навсегда. Здесь есть запас еды, воды и всего прочего, рассчитанный на месяц или даже больше. Есть туалет, Ваня тебе покажет. Может, тебе надо немного посидеть и осознать, что произошло, пока мы с парнями будем заниматься делом». Оставив армянина, подошел к пострадавшей. Альбина и Маша почистили ей лицо, накрыли одеялом. Девушка и впрямь оказалась красавицей с роскошными золотыми волосами, полными губами и чуть сдернутым аккуратным носом. В правом углу лба, у места перехода височную кость, была небольшая рваная рана и большая гематома. Видимо, место контакта с машиной. «Перелом есть?» На мой вопрос Альбина отрицательно качнула головой, а Маша укоризненно взглянула на меня. «Ты хотел уехать, оставив ее на дороге?» «Маша, счет шел на минуты. Кроме того, посчитал, что она ранена смертельно. Я был в шоке после взрыва. До конца не осознавал происходящего». «Кроме этой ранки, у нее все нормально?» Немного подобрела Маша. «Но я не понимаю, почему она так долго без сознания?» «Это защитная реакция организма на стресс. Главное, чтобы травма не вызвала отека мозга, а шрам у нее прикроется волосами. Интересно, кто она такая и что она делала на шоссе в это время, буквально в 100 метрах от очага?» «Как очнется, так и спросишь свою невесту», — съязвила Альбина. «Кэн нахрен невеста?» — отмахнулся от ее слов. «Он, Ашот ее спас. Думая, что сам того не понимая, он нашел себе девушку». Меня выпроводили женского угла. Я, сопровождаемый их подколками, приступил к делу. Последнюю ревизию мы проводили 3 месяца назад. Обновили запас тушенки, консервов, воды. Этот ритуал продолжается почти 2 года. Каждые полгода проводилась ревизия припасов. Старые забирались наверх для использования, новые отправлялись в НЗ. Помимо продуктов длительного хранения, здесь было практически все, начиная от палаток и заканчивая походными инструментами. Отдельная тема был огромный советского образца шкаф, в котором хранилось оружие. Мы все трое имели разрешение на огнестрел и предельно допустимый лимит в 5 единиц оружия. Был использован на все 100%. Изначально долго не могли прийти к единому решению по калибру и моделям, но в итоге решили все унифицировать, чтобы проблем с патронами не было. В качестве оружия самообороны были выбраны карабины «Вепрь» молот 12-го калибра и «Мосберг» 590 А1. Для них были 1200 разрешенных законом патронов, по большей части пулевые и крупная картечь. Для охоты были карабины «Эйта-Ам Стуква Ламинейтед Сток 308 Вин» и карабины «Соболь» калибра 22 ЛР. В обоих случаях выбор был продиктован доступностью и ценой патронов. Апогеем вооружения были финские «Сако ТРГ-42» в калибре 338 Малапуа Магнум. Эти карабины обошлись дороже всего, хотя покупались на оружейной барахолке «Ганзы». Но это того стоило. Не считая ножей, топоров, пар арбалетов и луков, мы имели 15 единиц огнестрельного оружия и почти 8000 патронов разного калибра. Но самой главной ценностью, хранимой как зеницей ока, был квадрокоптер Mavic 3T с тепловизором. Помимо своего стандартного кейса, я его дополнительно упаковал в полиэтиленовый мешок с наклейкой «Хрупкой». На квадрокоптер возлагал особые надежды. Во время войны они являлись самым грозным оружием. Впервые, когда мы осознали неизбежность ядерной войны, я определил срок в 10 лет, который последует за войной, и в течение которого выживание будет личным делом каждого. Лишь по истечении 10 лет, по моим прогнозам, можно будет надеяться, что появится подобие нормальной власти. А значит, до этого времени придется надеяться только на свои силы. И именно сегодня, 18.06, начался отсчет этих 10 тяжелейших лет. Глава 2. Подготовка. Все мое детство прошло в двухкомнатной квартире по улице Любы Новоселовой, дом 15. Отец умер, когда мне было 5 лет. Я даже еле помнил очертания его лица. Он полез разнимать дерущихся в ресторане и получил удар ножом в живот. Его убийца банально промахнулся и попал в отца. Ему дали 12 лет, но отца к жизни это не вернуло. Мать работала медсестрой в госпитале в Одинцово. Ее очень ценили хирурги и анестезиологи, подчеркивая, что такой грамотной операционной сестры никогда не встречали. Но признание ее заслуг не давало нам лишних денег. До самой армии всегда в чем-то нуждался, не мог себе позволить многого. Нехватку денег компенсировал отчаянной смелостью и решимостью. Так я и познакомился с Денисом, успевшим к своим 22 годам отсидеть годичный срок. Раньше Денис со своей красавицей Машей жил по Можайскому шоссе, но впоследствии переехал на Новоселовый, в дом по соседству. Денис был смотрящим по району. К нему приходили за советом, обращались за помощью. Мы познакомились в ночном клубе «Дилижанс», когда я пришел на выручку незнакомому парню, окруженному 4 дагестанцами. Конфликт удалось уладить без драки, но смотрящий мой поступок оценил. Только мой уход в армию прервал нашу дружбу на недолгое время. Демобилизовался я осенью 2021 года, а уже в марте вновь очутился в военкомате по зову сердца. В соседней стране шла военная спецоперация. Находиться в стороне я просто не мог по соображениям совести. Первый полугодовой контракт прошел удачно. Продлив его еще на полгода, я был ранен под Купянском. И хотя ранение было не опасное, мне выплатили положенные 3 миллиона, а мэр Одинцова от имени города добавил еще 1,5. Я был одним из первых добровольцев нашего города, и такая инициатива пришлась городской администрации по душе. Еще во время второго контракта с Минобороны пришлось одно время сопровождать одного генерала на фронте. После одной из таких вылазок генерал вернулся в Донецк, где встретился с местными властями. После застолья, сопровождающегося обильной выпивкой, все собутыльники генерала вырубились. Я был единственным, кто не пил по долгу службы. Генерала сильно развело, и именно тогда он впервые упомянул о неминуемой ядерной войне. «У нас пара лет, прежде чем по нам нанесут ядерный удар». Эти слова я запомнил хорошо. А буквально через месяц меня комиссовали по ранению. Первым, с кем поделился информацией, был Денис. Он серьезно отнесся к моим словам и поддержал меня в стремлении обезопасить жизнь и улучшить шансы на выживание. Он же предложил посвятить наши планы Ивана. И хотя мы с Ваней жили в одном доме, друзьями раньше не были. Максимум могли кивнуть друг другу или поздороваться. Ваня был мастером на все руки. Чинил электронику, разбирался в инструментах, даже умел варить газовой сваркой. Свой гараж-ракушку он переоборудовал в мастерскую, где за мизерную плату мог творить чудеса, вытачивать детали, ремонтировать технику. Даже наш подвал, прежде нежилой и наполовину затопленный, именно благодаря его знаниям преобразился весьма сносное жилье, где мы начали складировать свои вещи. Был у Вани один грех. Любил выпить. Но примерно 2 года назад он встретил Альбину, татарку, приехавшую учиться из Казани. Эта девушка парня буквально преобразила. Иван стал больше ухаживать за собой, бросил пить и курить. Стал реально зарабатывать. Денис, как я уже говорил, был смотрящим на районе и проблем с деньгами не испытывал. За решение споров, разруливание спорных ситуаций он получал отличные дивиденды. Раньше Денис со своей красавицей тратил их на красивую жизнь, но последние 2 года вкладывал в наше общее дело. Один ремонт подвала обошелся в круглую сумму, а ведь кроме этого мы купили 2 вездехода. Я выбрал Dodge Durango, а Денис предпочел Nissan Patrol 1998 года с дизельным атмосферным двигателем на 4,2 литра. Обе машины внешне выглядели непрезентабельно, но вся ходовая, моторы и примитивная электроника были заменены и работали как часы. Ваня не мог позволить себе машину, но его вклад руками был более важен. Общими усилиями мы купили ему вездеход ГАЗ-66. Самой затратной частью, наряду с оружием и машинами, была покупка дома. Месяцами мы просматривали все объявления о продаже домовладений в сельской местности. Главными критериями поиска была удаленность от густонаселенных пунктов, наличие леса и реки, источники чистой питьевой воды. Я понимал, что после ядерной войны централизованная подача воды, газа и электроэнергии прекратится. Ясное дело, что в каких-то отдаленных регионах, городах или поселках все это может еще работать какое-то время. Но этого не узнать заранее. А сам интернет не пестрил объявлениями типа «удачное место, чтобы пережить ядерный апокалипсис». Месяцами мы просматривали объявления, изучали карту местности, ковырялись в различных источниках, но ничего подходящего не находилось. Место для построения небольшой общины нашлось совершенно случайно. Мой дед, Никитин Иван Сергеевич, на старости лет решил работать егерем. Вместе с моей бабушкой Антониной Павловной они проживали в старинном русском городе Рязань. Бабушка была ветеринаром, и 2 года назад ее пригласили осмотреть зубров в питомнике Окского заповедника. Дед ее и повез в Брыкинбор, где располагалась контора заповедника. Сам питомник зубров находился примерно в километре от поселка. Дед, отставной военный, влюбился в природу, а его предложение трудоустроиться егерем было принято благосклонно. Несмотря на свои 60 с хвостиком, дед выглядел крепким мужиком. Да и руководство заповедника справедливо решило, что сможет заполучить специалиста за счет трудоустройства. Их ветеринары увольнялись из-за низкой зарплаты. Так дед на старости лет получил удостоверение начальника службы безопасности Окского заповедника, а бабушка стала штатным ветеринаром заповедника. 1 год назад Антонина Павловна сломала ногу. Точнее, ногу, и сломал строптивый зубр. Когда мать узнала об этом, никто не мог ее остановить. Пришлось ехать в Брыкинбор. За компанию со мной поехал Ваня. Денис был слишком занят, разруливая разборки между кавказцами и местными пацанами. Рязанская область опустевала. Проезжая небольшие деревни по дороге, я был шокирован картиной заброшенных деревень и небольших поселков, где едва теплилась жизнь. Даже Брыкинбор, где деду с бабушкой выделили казенный дом, был наполовину пуст. Роскошные дома соседствовали со старинными домами с резными палисадами, где одиноко доживали свой век старики. Еще по соседству располагались деревни, где пару десятков лет назад бурлила жизнь. Сейчас, в основном, там жили пенсионеры. Молодые уходили в город и не возвращались. Колыбель земли русской опустевала с каждым годом, и никого это не заботило. Природа Окского заповедника нас поразила. Олени, зубры, косули, зайцы попадались через каждые несколько сотен метров. Пока мама хлопотала с бабушкой, дед повез нас на рыбалку. За год работы в заповеднике он стал своим для всех. Немногочисленные егеря, встреченные нами на заимке Новый Кудом, буквально старались угодить Никитину. Новый Кудом был лесничеством, расположенным посреди густого березово-соснового леса. На территории квадратного километра было раскинуто около 10 строений. Жилые домики для лесников и пара амбаров с кормом для животных. Идея пришла в голову Ване после того, как мы отобедали ухой местного приготовления. «Олег, чем это место нам не подходит? Людей мало, кругом лес, да и река неподалеку». «О чем шепчетесь, молодежь?» Встрял в беседу дед. По мере того, как я говорил, в глазах отставного военного играли смешинки. Как и все военные старые закалки, Он даже гипотетически не мог представить, что кто-то решится ударить по России ядерным оружием. Поняв, что этим его не пронять, еле сдерживая раздражение, буркнул. Так и знал, что нет смысла рассказывать. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. «Я могу и без грома», — насмешливо отозвался Иван Сергеевич, ловко осеняя себя крестным знамением. «Так вам нужна берлога, где можно отсидеться?» Ирония в его голосе пропала, а глаза смотрели требовательно. «Дом, или скорее пара домов с участком леса у реки. Желательно, чтобы был колодец, скважина или родник». Быстро озвучил главное требование Вани. Я же, потеряв интерес к беседе, просто катал камешек в траве. «Грузимся. Покажу кое-что». Подавая пример, дед уселся за руль служебной Нивы. Ваня юркнул назад. Я же занял переднее сиденье. Выехав из нового кудома на запад, дед не стал сворачивать налево на дорогу, по которой мы приехали, а взял правее по колее, заросшей травой. Ехали мы вроде долго. Разбитая дорога не давала разогнаться. Несколько раз попетляв и сменив направление движения, минут 10 спустя выехали на широкую поляну. Справа, у самой кромки леса, было строение. Видна была только часть этажа и крыши. Темно-коричневый металлический забор высотой не меньше 2 метров занимал обширную часть поляны. 2 полуразрушенных дома, большой крытый ангар на стойках завершали картину и пара железных контейнеров, что привозят грузы по морю, завершали картину присутствия в этих местах человека. Открытое место я определил как вдвое больше, чем лесничество Новый Кудом. Подкатив к массивным железным воротам с большим навесным замком на цепи, дед притормозил. «Это старый Кудом. Лет 10 назад здесь было лесничество. Но потом его перенесли ближе к Брыкину Бору. Но главная причина не в этом». Дед махнул рукой в сторону заката. «Там протекает речка Пра. После акклиматизации здесь бобров, они понастроили свои бобровые плотины ниже по течению, и лесничество стало заливать. А так как животные иногда важнее людей, решили отдать место им. А сейчас бобры ушли преимущественно на Оку и ее притоки, хотя и здесь их немало. В любом случае, уже лет 5, как их плотина не мешает, и местность не заливает. Мне егеря говорили». Продолжая разговаривать, дед нащупал в бездонных карманах своих камуфляжных штанов ключ. Замок открылся на удивление легко, и массивные ворота пропустили нас внутрь. Строение было капитальным. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что строили основательно. Объект был не закончен. Цокольный этаж из бетона не был облицован. Ступеньки тоже были недоделаны. Входная дверь была металлическая. Дед вторично выудил ключ из карманов. «Это планировалось как дача одного известного певца. Он с началом проблем с Украиной укатил в Израиль». Дед распахнул дверь, пропуская нас внутрь. «Объект был арестован и изъят. Передан в распоряжение нашего заповедника. Но денег на его завершение нет. Губернатор вроде обещал помочь, но дальше слов ничего не пошло. Так-то он готов, просто не все комнаты завершены. Где-то нет обоев, где-то не до конца уложили ламинат». Подойдя к огромному камину в холле, дед остановился. «В настоящий момент его выставили на аукцион. Уже 2-й раз, но покупателя нет». «Почему? Ведь дом огромный, построен основательно», – перебил дедушку Ваня. «Добираться сюда трудно, место глухое. Каждый раз, чтобы сюда проехать, надо получать разрешение у администрации заповедника. Охотиться нельзя, рыбу ловить и собирать ягоды тоже. Только в определенные периоды времени, согласовав с заповедником. Все это, а также незавершенность, отпугивает покупателей». Дед ловко стругал стружку топором с поленьев, лежавших у камина. Чиркнув, поднес спички. Сухая стружка сразу загорелась. Сизоватый дым потянуло в темное нутро камина. «Газа здесь нет. На заднем дворе незавершенный ветряк и скважина. Точнее, это родник. Но тот певец сделал из нее скважину и умудрился сделать разводку по дому». И сколько это все стоит? Я впервые за долгое время вступил в беседу. Я точно не знаю. Но вот вернемся в бор. Спросим у директора или главбуха. Но не думаю, что это выйдет дороже вашей двушки Воденцова. Прищурился дедушка. Что скажешь, Олежка? Подходит вам такое место? Очень даже подходит. Я не стал кривить душой. Давай осмотрим верхний этаж, а потом я покажу подвал. Убедившись, что стружка сгорела и пожара не будет, бывший вояка бодро начал подниматься по лестнице. Изнутри дом оказался больше, чем казалось снаружи. Наверху было 8 спален. В 4 из них даже были санузлы с раковиной. Мебели не было. А в 2 спальнях ламинат был уложен лишь частично. И только 3 спальни были оклеены обоями. Я заметил батареи отопления в каждой из комнат. «Ты же говорил, что здесь нет газа». На мои слова дед усмехнулся. «Газа нет, а отопление есть. Спустимся в подвал, покажу». Подвал был огромен. Колонны, подпиравшие потолок, создавали иллюзии подземной парковки. Справа от входа в подвал стояла огромная печь, от которой тянулись трубы к резервуару и змеились по стенам в разных направлениях. «Это печь для обогрева и готовки. Последнее чудо техники. Наши егеря хотели ее унести. Еле отстоял». Похвастался дед. Далее шли цифры. Сколько дров или угля нужно на суточный цикл обогрева, но я его не слушал. Включив фонарик на смартфоне, мерил площадь подвала. В ширину было 20 метров, в длину 35. Целый особняк. В этом подвале можно было держать оборону даже против большого отряда. Небольшие окна напоминали бойницы. Располагались они на уровне метра от поверхности почвы, если смотреть снаружи дома. При всем желании нельзя было построить более удачно. Все мы могли быть под одной крышей, со своим источником чистой воды. Отсутствие газа немного напрягало, но вплотную подступал лес. А если заранее купить пару машин угля, проблема отопления и приготовления пищи просто исчезнет. Оставался единственный вопрос. Сможем ли мы позволить себе такую покупку? В том, что Денис поддержит идею, я не сомневался. Из моих денег, полученных за ранение и выплаты, оставалось немного. Ваня не зарабатывал так много, чтобы его сумма имела большое значение. Оставался Денис с его схемами улаживания спорных дел и его знакомствами. «Деда, дом шикарный. Поехали к твоему директору. Узнаем, по какой цене его выставили. Единственное, что меня удивляет, так это сохранность. За целый год даже окна никто не унес». «Обижаешь». Дедушка сплюнул под ноги. «Мы же все-таки заповедник, а не Шарашкина контора. Вход сюда только по пропускам, да и в эту сторону никто не ездит. Все хотят на Татарское или Святое озеро, полюбоваться журавлями или зубрами. А с этой стороны только дремучие леса и болота, если немного подняться вверх по реке. Иной раз попадаются браконьеры, но те люди осторожны, и им не до воровства». Тщательно проверив входную дверь дома и ворота у забора, дед дал нам команду грузиться. Обратно ехали в полном молчании. Я боялся спугнуть удачу. Лучшего места для изолированного проживания трудно было найти. Оставался всего один вопрос. В какую цену обойдется такая покупка? Проигнорировав кабинет директора, дедушка направился к главному бухгалтеру. «Мария Ивановна, свет моих очей! Вы сегодня, как всегда, выглядите восхитительно!» Женщина бальзаковского возраста в очках с роговой оправой расплылась в ответ на комплимент. «Да ладно вам, Иван Сергеевич, скажите тоже!» «Вот тебе крест!» Дед истово перекрестился. «Да и мои соколики не дадут соврать, что вы – женщина-мечта!» Только после этих слов мы удостоились взгляда от главного бухгалтера. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровался я, переминая с ноги на ногу. «Иван Сергеевич прав. Вы очень красивая молодая женщина». Ваня вдруг проснулся Казанова. На лице бухгалтера снова появилась улыбка. «Когда хвалят двое, это уже не лесть, а констатация фактов». Все так же улыбаясь, она сообщила, что на втором аукционе не нашлось покупателей на дом в старом Кудуме. Все-таки дед мой был очень привлекательным, осыпая женщину кучей комплиментов, он выудил у нее юридическую лазейку для продажи дома единственному покупателю без аукциона. 2 миллиона. Это стоимость по основным средствам с учетом амортизации. Ниже цена не может быть. Иван Сергеевич, мы его на аукцион выставляли за 10 миллионов в первый раз и за 7 во второй. Только не говорите Юрию Владимировичу, что я вам это подсказал. «Я могила, моя прекрасная Дульсинея!» Отвесив шутливый полупоклон, Никитин стремительным шагом повел нас к директору. Попросив подождать нас за дверью, вошел и провел там почти час. Сквозь плотно приоткрытую дверь слышались отдельные звуки, но слов невозможно было разобрать. Спустя около часа появился весь раскрасневшийся, но с довольной улыбкой. «Нам снова к Марии Ивановне!» Бухгалтер тепло улыбнулась, завидев нашу троицу. Зазвонил внутренний телефон, и Мария Сергеевна пару минут слышала, лишь периодически вставляя словечко. Положив трубку, бухгалтер уставилась на деда. «Иван Сергеевич, я все понимаю, но как вам удалось уговорить Юрия Владимировича на 1,5 миллиона с рассрочкой платежей в 3 года?» Так, благодаря сноровке деда и его туманному военная тайна на вопрос бухгалтера, мы стали обладателем шикарного дома-крепости, рыночная стоимость которого была не меньше 10 миллионов. Глава 3. Красота и великолепная фигура не всегда могут быть божьим даром. Иногда это становится проклятием. В этом Аннабель убедилась давно. Со старших классов она стала объектом пристального внимания со стороны мужчин. Воспитанная в строгой семье, придерживающейся христианских ценностей, Аннабель не представляла себе добрачные половые связи. Тем не менее, в родном Нижнем Новгороде парни словно сговорились затащить ее в постель. Закончив 11 классов школы, все еще оставаясь невинной, Аннабель поступила в Одинцовский филиал Международного юридического института и уже успела перейти на 3-й курс. Зимняя сессия была позади, и они вместе с 2 подружками и решили отметить данное событие. Выбор пал на загородный очаг. Точнее, именно Римма их и уговорила, а Света поддержала. Аннабель никогда не посещала данное заведение. Но, со слов Риммы, там работал ее близкий знакомый азербайджанец, который мог их обслужить по чужой льготной карте со скидкой до 40%. «Представь, там все эти рублевские тусуются. Можем и мы в нормальном ресторане посидеть. Тем более, это в черте города. От нашего общежития 10 минут ходьбы». Уговаривала Рима, и Аннабель сдалась. Ее родители не то чтобы шиковали, но достаток в семье был. Выбор на Одинцово вполне случайный. Здесь проживала со своей семьей сестра мамы, Вероника Павловна Акушина. Первые 2 года Аннабель жила у нее, но с началом 3-го курса решила переселиться в общежитие. Причиной такого переезда стал муж тети, Сергей Сергеевич Акушин, работавший врачом в местном госпитале. Муж тети несколько раз случайно путал спальню, вваливаясь в комнату девушки в семейных трусах. Пару раз мылся в ванной, не закрыв двери, и Аннабель случайно натыкалась на него. Когда пошли комплиментики, и Сергей Сергеевич стал явно оказывать знаки внимания, Аннабель решилась на переезд, несмотря на возражения тети. В общежитии она сдружилась с подругами по комнате. Единственным минусом были похождения девушек и приходы их кавалеров. Но уже спустя 3 месяца Света и Рима перестали приводить своих парней, предпочитая встречи на стороне. В тот роковой вечер вначале все шло хорошо. Они мило сидели, выпивая вино и поглощая устриц. Потом Рима вышла из домика и вернулась минут через 5 с 3 азербайджанцами. «Это Хамид, мой друг». Познакомила она Свету и Аннабель со своим очередным кавалером, обещавшим 40% скидку. Имена 2 других девушка даже не запомнила, а после попытки одного из азербайджанцев обнять ее за талию, торопливо выскочила из-за стола. «Рима, я пойду». Не слушая уговоров подруг, Аннабель выбежала из домика и поспешила к выходу. Ее незадачливый кавалер преследовал ее до самого выхода из большого ресторанного дворика и отстал, лишь увидев охранника на входе. Не успела девушка выйти к парковке, как небо озарилось словно днем. Человеческое любопытство неискоренимо. Оглянувшись в сторону свечения в небе, Аннабель почувствовала, как мгновенно ослепла. Испуганная девушка присела на землю, щупая руками снег. Прошло около минуты, а зрение не возвращалось, но слух был при ней. Она услышала грохот, словно на нее несся локомотив. А секунду спустя ее швырнуло в сторону, выбивая из нее сознание. Пришла она в себя довольно быстро. По-прежнему слепая, девушка нащупала асфальт руками и, шатаясь, сделала первый шаг. Шум машины она услышала слишком поздно. Незряче вскинула руки, и в тот же момент ее что-то ударило силой, вторично лишая сознания. Спустя 2 часа после начала ревизии наших припасов и предметов первой необходимости, я объявил перекур. «Дэн, пошли покурим». Подвал мы благоустраивали довольно много. До момента, когда мы его выкупили у ТСЖ, он был весьма захламленный, многие жильцы бессовестно сносили туда свои старые вещи. Сломанные телевизоры, холодильники, стиральные машины. Весь подвал ремонтировать смысла не было. Слишком много труда и денег пришлось бы потратить. Отделив 3-ю часть, привели его в порядок. Пришлось даже сделать перегородку из гипсокартона на всю ширину. Двери остальных 3 подъездов в подвал были намертво заварены ванной. После покупки дома в старом Кудоме, часть запасенных предметов отправили в Брекенбор, поручив дедушке разместить все это в подвале нового жилища. Ваня предлагал переправить все, кроме продуктов питания и оружия, но мы с Денисом не согласились. Существовала вероятность, что в силу определенных причин мы не смогли бы эвакуироваться. Поэтому набор для выживания следовало оставить и здесь. А набор, оставленный в Одинцовском убежище, был впечатлительный. Фонари, повербанки, рации, спальные мешки и 3 двухместные палатки, пара топоров, пила, молотки, набор гвоздей и саморезов, изоленты, скотчи, теплая одежда в виде ватников, чемоданчик с набором инструментов. Были 10 канистр с топливом по 20 литров, 5 солярка и 5 с бензином. Запас воды и еды был впечатляющий. 19-литровых бачков с водой было 10, 25-литровых – 3 упаковки славянской с бутылками по 1,5 литра и 10 упаковок с пол-литровыми. Несколько ящиков с тушенкой. Сухари, рис, гречка, рыбья, консервы, чипсы. Их очень любили наши девушки. Картофель, скумбрия холодного копчения в вакуумных пакетах. Мед, конфеты, чай, кофе. Были печеньки, пряники и еще пара ящиков еды, накупленные Альбиной и Машей, которые заведовали припасами. Я не очень любил спиртное. Пил только по праздникам. Денис пил, но всегда в меру. А Ваня был в завязке. Но 10 ящиков водки и пара ящиков вина тоже были припасены на всякий случай. В подвале имелось 2 электроплитки для приготовления пищи, 6 кроватей, 8 стульев и гора матрасов. Ваня даже прикрепил баскетбольное кольцо, чтобы можно было покидать мяч от скуки. Начав готовиться к ядерному апокалипсису, я очень много читал про поражающие факторы ядерного оружия. И хотя зачастую источники противоречили друг другу, вывел для себя несколько основных правил. Если человек находится на расстоянии больше 10 километров от эпицентра взрыва, у него появляются шансы выжить. При удвоении этого расстояния шансы возрастали в несколько раз. Главное – избежать ударную волну и разрушения, вызываемые при ее прохождении. Проникающая радиация от эпицентра взрыва далеко не распространяется, всего на 2 километра. Очутившийся в эпицентре может не думать о радиации. Его испепелит температура взрыва. Второй главной опасностью были радиоактивные осадки и наведенная ими радиация. Первые, самые тяжелые осадки непрореагировавшего радиоактивного вещества, начинают выпадать спустя 20 минут. Но основная часть радиоактивных веществ поднимается высоко в атмосферу и выпадает постепенно, что занимает период от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от высотности взрыва, мощности бомбы и еще ряда причин. Радиоактивный фон в месте ядерного взрыва понижается кратно каждые часы. Существовало несколько методик теоретического подсчета радиоактивности после взрыва, но все они сходились в одном. Чем больше времени человек не выйдет на открытую местность из убежища, тем больше шансов не получить облучение. Перелопатив гору книг и перечитав половину источников в интернете, пришел к выводу, что минимум необходимого времени нахождения в убежище составляет 2 недели. В подвале у нас было немало комплектов для защиты от облучения. Прорезиненные дождевики, респираторы второго и третьего класса защиты, высокие резиновые сапоги, перчатки из толстого латекса, несколько противогазов последней модели. Это не могло дать стопроцентной гарантии, но значительно повышало наши шансы на выживание. Вернувшись домой после ранения, практически сразу после выздоровления, я купил несколько дозиметров. Я не дозиметрист, мне не обязательно было понимать тип излучения, поэтому моим выбором стали компактные дозиметры «Родник-3», работавшие на батарейках до 10 лет без замены. Первые пару дней даже таскал один с собой в кармане, постоянно замеряя радиационный фон везде. В Одинцово он колебался от 0,16 до 0,26 микрозиверт в час, что укладывалось в норму. Проходя с Денисом к курилке, автоматически посмотрел на показания дозиметра. 0,44 микрозиверт в час. Радиационный фон повышается, а ведь прошло всего 2 часа после взрыва. Интересно, а сколько снаружи? Денис выудил сигареты из пачки, протягивая мне. В разы больше. Все, кто без защиты или оказались на улице, уже получили серьезную дозу. Прикурив, выпустил клубы дыма. Что нам с этой девушкой делать? Ты ее притащил. Раньше надо было думать. Беззлобно огрызнулся Денис, затягиваясь. Этому армянину здесь не место. Наши припасы не бесконечны. Держать силы я его не буду, но им прогонять нельзя. Это верная смерть. А припасов у нас излишком. Хватит запасом. Даже с учетом Ашоты и девушки. Не жалеешь, что отец и тёча не забрал сюда? После всего, что они сделали? Денис уставился на меня, как на больного. Ты не забыл, что мой тесть мент, тот самый, что давал показания против меня, зная, что у нас с Машей все серьезно. И жена его не лучше. Такая же змея. Денис затушил окурок в пепельнице. Нет, не жалею. Хотя и радости нет. Это змея. Денис ненавидел тещу больше, чем тесте. Пока я сидел, все пыталась свести Машу с другим, чтобы меня забыло. Столько попыток предприняла сутенерша. Сплюнув помойное ведро, мой друг закрыл тему, которая всегда причиняла ему неприятность. Родители Дениса жили в Сочи, еще лет 5 назад продали свою квартиру, купили небольшой домик в Дагомысе и наслаждались жизнью пенсионеров. Ваня был сиротой, вырос у бабушки, умершей 4 месяца назад, оставив внуку 3-комнатную квартиру. Свою мать я отправил в Брукенбург еще 2 недели назад, когда политическая обстановка в мире стала накаляться ежечасно. Как ни странно, но катализатором ухудшения мировой обстановки стала Франция. За громогласными заявлениями о вводе войск на территорию соседней страны в феврале 2024 года, французы к концу года действительно там оказались, поддержанные Балтийскими государствами. Первое время это были инженерные соединения и связисты, типа обеспечивающие связь и обустройство коммуникаций. Но уже в марте-апреле 2025 года первые части иностранного легиона пришли в боевое соприкосновение с нашими силами в Одессе. За город бой шел полгода. Разномастная группировка вражеских войск на этом участке фронта насчитывалась не меньше 500 000. После установления над Одессой беспилотной зоны силами НАТО в начале осени, французская авиация стала чувствовать себя как дома в небе над Украиной. Начали подтягиваться американцы и британцы. Турция, нарушая конвенцию Монтрё, пропустила в Черное море флот НАТО в составе 2 авианосцев, 5 корветов, 7 эсминцев и нескольких подводных лодок. Это было последней каплей. Нашими противокорабельными ракетами был потоплен один авианосец и пара эсминцев. НАТО, в свою очередь, нанесло массированный удар крылатыми ракетами по базе Черноморского флота, практически обескроив его. Ватикан, ООН и все мировое сообщество приложило максимум усилий, призывая сесть за стол переговоров. Тема наших западных соседей, их интересы – все это было мгновенно забыто. На кону стояло нечто куда большее, чем отдельно взятое государство. Мир замер в ожидании Третьей мировой войны. Но здравый смысл вроде возобладал. Противоборствующие стороны согласились на переговоры, выбрав для этого территорию нейтральной Исландии. До самого конца 2025 года шли переговоры. Даже боевые действия на Украине были приостановлены почти на 2 месяца. Лишь после январских каникул стало известно о требовании НАТО к России в рамках прочного мира. 12 января требования НАТО были оглашены на переговорах, а спустя пару дней ими запестрили все паблики новостных сайтов и социальных сетей. России предлагалось стать безъядерной державой, уменьшить общую численность армии до 500 тысяч человек, выплатить 4 триллиона долларов на восстановление инфраструктуры Украины, назначить выборы всех органов власти не позднее начала апреля 2026 года под наблюдениями и контролем международных экспертов. Но и Украину ждало горькое разочарование. Вашингтон и Париж, ставшие мировым игроком на фоне войны, предали интересы незалежной. Линию границы между Украиной и Россией предлагалось провести по состоянию на начало 2026 года, что лишало наших соседей 35% территории в сравнении с 1991 годом. Ни о каком возврате Крыма, Донбасса, Николаева, Харькова и ряда областей в состав Украины речь не шла. Я отлично видел реакцию людей на опубликованное требование. К военкоматам невозможно было подступиться. Народ рвался на защиту страны. Именно тогда, понимая, что развязка близка, отправил мать в Брекенбург к родителям. За прошедший год, с момента покупки дома в Старом Кудоме, с дедом мы стали ближе. Находясь на постоянной связи и переводя ему деньги для работ, мы почти закончили обустройство ветрогенератора, чтобы обеспечить наше убежище электричеством. Также было закуплено и забункерировано 2 КАМАЗа с углем. Закуплена самая простая мебель для убежища. Столы, стулья, кровати и даже посуда. Дед умудрился найти специалиста, который закончил укладывать ламинаты и наклеил обои. Периодически он навещал убежище, проверяя сохранность припасов. Отправленный мной грузовик с надувной лодкой, бензопилой, инструментами, строительной фурнитурой и еще массой необходимых вещей тоже был раз...